Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Платковский Алексей Сергеевич, «Земля лишних», «Беги, хомячок, беги», год 27, 12 апреля, четверг, Нью-Мехико, Ремингтон R11 Эрсас, А. Я аж дернулся от неожиданности. Поворачиваюсь и нахожу за спиной, почти в упор, мужчину чуть за 50. Высокий, плотно сбитый, лицо загорелое, обветренное, прическа ежик, глаза смотрит на весь мир, словно пара прицелов. Дистанция, поправка на ветер, уязвимые точки. И типично американская дежурная белозубая улыбка. Винтовка, кивает мужчина на стеллаж, который так привлек мое внимание. Снайперская самозарядная винтовка фирмы Remington Arms. Калибр 7,62х51, прицельная дальность до 1000 метров, кучность чуть менее одной угловой минуты, 20-зарядный магазин, перебил я собеседника. Идет в комплекте с быстросъемным глушителем, сошками Харрис и прицелом Leupold Mark IV переменной кратности. И с чехлом. Самое важное забыл, хлопнул меня по плечу мужчина. Улыбка стала чуть искренней, глаза потеплели. Теперь эта пара прицелов за мной просто присматривала, а не оценивала, куда лучше стрелять. Сразу видно человека, который разбирается в вопросе. Билл Касби, владелец этого магазина. Алекс Северов, вольнонаемный, жму протянутую руку. Забавно, что продавец принял меня за знатока. Я в оружии понимаю, как свинья в апельсинах, если не хуже. Нет, приклад от цевья отличу. И даже зарядить могу и пострелять. Более того, в армии из 300 метров попадал в пулеметный расчет, если вы понимаете, о чем я. Но на этом, пожалуй, все. Откуда тогда я так хорошо знаю ТТХ этой винтовки? Да оттуда же, откуда половина мужского населения СНГ знает калибр танковых орудий Вермахта и СССР времен Второй мировой войны, из компьютерных игр. Я не особый фанат шутеров, или по-нашему, стрелялок. Там все на реакцию заточено, на точность движений, на знание позиций, прострелов и всего такого прочего. Мне больше по душе стратегии, где не ты с автоматом бегаешь, а твои солдаты, батальонами и полками, а то и дивизиями с корпусами. Обходной маневр, фланговый удар, прорыв к коммуникациям, артподготовка и все такое прочее, вот что мне нравилось в играх. Но было одно исключение. Одна питерская контора лет 10 назад начала ваять очередной шутер, но с изюминкой: механика боев, баллистика, оружие, движение персонажей, их возможности, все должно было быть максимально похожим на реальность. В итоге получился продукт настолько качественный и уникальный, что им стали пользоваться даже в спецслужбах, для тренировки бойцов и отработки тактических схем. Зависал в там и я, ведь помимо реакции, там еще и голова нужна была, так что мои шансы потягаться с доселе недосягаемыми игроками были достаточно высоки. В игре были десятки, если не сотни различных стволов, от пистолетов Макарова и древних ТАЗов, до новых АК-12 и снайперских винтовок точность. Не один вечер я провел, крутя виртуальные модели оружия, примеряя на них различные модификации и камуфляжи. Но больше всего мне понравилась одна винтовка, Remington R11 RC. Правду говорят, что женщины любят ушами, а мужчины – глазами. Компактная, стильная, на вид какая-то невесомая, ажурная, эргономичная. Длина со стандартным стволом буквально на 3 мм больше метра, вес без прицела и патронов – 5,5 кг. Облегченное каркасное цевье, цвет, светло-коричневый, словно разбавленный молоком, или по-буржуйски, Flat Dark Horse, да и по характеристикам это было то, что мне надо. Remington был чем-то средним между штурмовой винтовкой и снайперской. От первой он получил вместительный магазин и хорошую скорострельность, от снайперки, неплохая точность, дальность, убойность. Подобные системы в США называют марксманскими, то есть оружием пехотного снайпера. Как раз то, что мне и было надо, не идти в первой линии атаки, но и не сидеть за километр от противника, рассчитывая с калькулятором поправки на ветер, влажность и температуру. Эх, сколько я провел боев с этим стволом, сколько фрагов настрелял. Каждый изгиб, каждый винтик Ремингтона были мне как родные, я мог наизусть отарабанить баллистическую таблицу на все дистанции до 800 метров, назвать все плюсы и минусы системы, рассказать, какие модули на ней самые эффективные. Одно время даже хотел купить себе такую же, просто чтобы была, но российская действительность меня немного остудила. Прежде, чем приобретать нарезное оружие, требовалось 5 лет владения гладкостволом, а столько ждать я готов не был. И вот теперь этот красавец висит на стеллаже в метре от меня. Я даже могу взять его в руки, погладить цевье, прижать приклад к плечу, отрегулировав его по длине и высоте, понаблюдать в люпальт за голубем на крыше булочной через дорогу. Жаль, купить даже здесь, на новой земле, не смогу. У меня нет таких денег. Пока нет. Ты мне понравился, Алекс. Только для тебя скидка на эту пушку 10%. И комплект для чистки в подарок. Что скажешь? Вопрос Билла вернул меня в реальность. Я подавил вздох и бережно повесил Ремингтон на место, с трудом оторвав взгляд от мечты, которая наконец-то обрела плоть. Я медленно повернулся к Казби и, стараясь говорить ровно и доброжелательно, поблагодарил его за предложение. Спасибо, но точно не сейчас. Я только сегодня приехал, надо сперва найти, где кости бросить, а уж потом покупки делать. Да и по городу пройтись, посмотреть, что почем. 15% и пачка М80 сверху. Дешевле ты точно нигде не найдешь, даю руку на отсечение, не сдавался торговец. Я задумался. Винтовка стоит 1800 IQ, даже с учетом скидки все равно надо отдать почти все, что у меня есть. Правда, набор для чистки и патроны в подарок, оптика и глушитель и так в комплекте, как и чехол с сошками, так что дополнительных трат не будет. К тому же, у меня есть несколько лишних стволов, их продать, и пару-тройку недель перекантоваться хватит, а там, а что там? Ну что, ты вдруг станешь великим стрелком, который зарабатывает на хлеб оружием? Или работа сама к тебе в руки свалится, и уже завтра наконец-то перестанет болеть голова, где подешевле переночевать и перекусить? Третий десяток разменял, а как ребенок, увидел игрушку, купи и все тут. Щедрое предложение, Билл, но мне надо подумать. Спасибо, реально спасибо. Давай так, парень. Скидка действует сегодня до закрытия, передумаешь, заходи, улыбнулся во все 32 Казби. Он явно видит, что я запал на ствол, с такого бы 3 шкуры драть, а он неплохую скидку предлагает, да еще и подарки сверху. Хотя, тут все может быть прозаичней. Мой интерес не скрыть, на лбу написано, что готов последнее отдать, чтобы получить Ремингтон, но денег мало. Так почему бы чуть-чуть не скинуть цену, все одно в минус Казби не уйдет, а вот покупателя упустить может. А то, что клиент явно не может себе позволить эту покупку, так это не его, Казби, проблемы. Вот и гадай, чего в этом предложении больше, альтруизма или холодного расчета опытного продавца. Хочется верить, что первого, хоть жизненный опыт и говорит, что скорее всего, второго. Когда я уже был в дверях, Билл окликнул меня. Кстати, если надо где-то переночевать, дешево, и чтобы клопы не кусали, то рекомендую мотель «Светлячок» 2 квартала вниз по улице. На ресепшене скажешь, что Билл Казби порекомендовал, дадут номер получше и лишнего не сдерут. Там же у них и кафе есть, блинчики и стейки лучшие в этом городишке, обязательно попробуй, не пожалеешь. Не Хилтон, конечно, зато и цены не кусаются. Спасибо, обязательно загляну, и с легким колокольным звоном закрываю дверь в оружейный рай. Я сейчас чувствую себя как бомж, не евший неделю и заглянувший в бакалейную лавку, аж слюна во рту скопилась, так мне запал этот чертов Ремингтон. Так, 2 квартала вниз по улице, это как раз в сторону выезда из города. Логично, чем дальше от центра, тем меньше цены на жилье и еду. Что ж, прокатимся. Mitsubishi L200 за полчаса, проведенных в оружейном магазине, нагрелся до состояния душегубка. Только я повернул ключ в замке зажигания, как начала завывать система охлаждения двигателя, а кондишн, выставленный на 25 градусов, погнал воздух по салону. Растяпа, мог бы и в тени припарковаться, вот что значит отсутствие реального водительского стажа. Хорошо, что тут движение никакое по сравнению с самым захудалым городком Старого Света, почти не нервничаю за рулем, да и отсутствие светофоров спасает, меньше шанс заглохнуть на виду у всех. Поворот к светлячку было сложно пропустить, а приближение к мотелю сигнализировал огромный, с двухэтажку, светодиодный указатель. Сейчас лампочки за ненадобностью не горели, но ночью, надо полагать, этот монстр освещал не только надпись, но и пол улицы в каждую сторону. Реклама – лучший двигатель бизнеса. Припарковав пикап на стоянке для постояльцев, я первым делом направился на ресепшн. Мотель не представлял из себя ничего необычного. П-образное двухэтажное здание, охватывающее бассейн и детскую площадку, светло-серые стены, белые, кое-где выцветшие, двери номеров, пыльные стекла больших квадратных окон, забранных дешевыми шторами темно-зеленого цвета. Если вы видели хоть один придорожный мотель, вы видели их все. Единственное отличие – крыша сплошь покрыта солнечными панелями, как и у большинства других зданий в Техасе. Дверь звякнула вездесущим колокольчиком и впустила меня в светлый и просторный холл. Уф, спасительная прохлада, на кондишене тут не экономили. За стойкой скучала ярко накрашенная, с начесом и челкой а-ля Карлсон барышня неопределенного возраста. Таким легко может быть и 40, и 60, из-за толстого слоя тоналки и прочей косметики, точнее сказать, сложно. Добрый день. Мне одноместный номер дня на 3-4, с кондишеном и душем. 10 IQ сутки и полсотни депозит. Оторвавшись от газеты, барышня бросила на меня оценивающий взгляд. Окончив осмотр, Мариетта вернулась к чтению. «Мне вас рекомендовал Билл Касби, как бы невзначай сказал я, отсчитывая 8 червонцев». Мариетта взглянула на меня поверх газеты, тяжело вздохнула, отложила Нью-Хэмпширы, оперевшись о стойку, словно миномет на сошках, пристально посмотрела мне в глаза. «Передай этому сукину сыну, что он может катиться к черту, хорошо». Барышня произнесла это спокойно, словно удав, который уже проглотил кролика, а то и целое семейство пушистиков, но не прочь пообедать еще и вашим покорным слугой. В холле стало на пару градусов прохладней. «Да, мэм». Я подавил непроизвольное желание вытянуться в струнку и отдать честь. Ну и тон у дамочки, прям аж дух захватило. Пожалуй, не буду писать в раковину, от греха подальше, и полотенца из номера одалживать в бессрочное пользование не стану. Вот и славно, Мариетта смахнула неуловимым движением купюры куда-то под стойку, взяла из шкафчика за спиной ключи и толкнула их мне. Завтрак входит в стоимость. С 7 до 9, не опаздывай. На входе в кафе покажешь это, палец с длинным ярко-красным ногтем постучал по оранжевому пластиковому кругляшу с номером комнаты, который висел на одном кольце с ключами. Как я успел заметить, остальные ключи имели в соседях простые серые пластинки. Однако, интересно, Билл может катиться к черту, но завтрак мне на халяву дали. Чудны дела твои, Господь. Спасибо. Я сгреб ключи. Номер 13. Мой любимый. А вот в США это, пожалуй, самое несчастливое число. Это что, мне вместе с Биллом в ад желают попасть? Непростые у них с Мариеттой отношения, как я посмотрю. Готов биться об заклад, что если по их истории снять фильм, то как минимум за сценарий Оскар вам будет гарантирован. Номер нашелся быстро, на первом этаже, напротив бассейна. Комната размером 3 на 3, половину пространства занимает кровать полуторка, в углу притаился видавший виды шкаф, дверцы в котором не желали полностью закрываться, рассохлись от времени и жары. Зато кондишн, стоило пощелкать пультом, Погнал чистый и свежий воздух. Самое главное, работает и ладно. Санузел совмещенный, чистый, полотенца, как и постельное белье, свежие. За такие деньги более, чем прилично. Живем. Пожрать бы чего еще, для полного счастья, проурчал живот. Тут он прав, не поспоришь, с утра ни крошки во рту не было, воды пол-литра выпил и все. Пока мозг был занят решением задачи, где поселиться так, чтобы не разориться, но и в шее не набрать, о еде не думалось. Но стоило уладить дела, как проснулся зверский аппетит. Что ж, посмотрим, так ли хороши блинчики в местном кафе, как их нахваливал Казби. Пожалуй, воздержусь афишировать там знакомство с ним, не хочу, чтобы в еду наплевали. Кафе опять же было типичным американским придорожным заведением. Большие панорамные окна, столики в два ряда, все, на четыре места, с диванчиками, обитыми кожзамом. Длинная стойка, за которой могло поместиться сразу с дюжину человек, за ней, обычного вида мужичок, невысокий, за 40, в синей рубашке с коротким рукавом и в переднике. Посетителей было немного, в основном, мужчины в возрасте, можно даже сказать, старики. Они заняли пару столиков в углу, поближе к бильярду, двое катали шары, остальные подтягивали пиво, курили и о чем-то едва слышно болтали. Идиллия. Я занял столик у окна, по центру, прямо напротив бармена. Тот кивнул мне, как старому знакомому, хоть мы и виделись впервые. В. Вежливость. Добрый день, поздоровался я в ответ. Ну и погодка сегодня. Жара неимоверная. Да уж, самое пекло. Ничего, недель 5-6 потерпеть и пойдет на спад. Мэри сейчас подойдет, минуточка. Без проблем, улыбнулся я. Мне уже хотелось не есть, а жрать, но возбухать я не стал. Никогда не видел в этом смысла. Себе нервы портишь, людям, да еще и время тратишь на бесполезное. Быстрее, чем могут, тебя вряд ли обслужат, а вот получить плевок в салат шанс почти 100%. Про середину лета не знал, спасибо, порадовал. Новенький, месяц как тут, а во, считай, всего ничего. Устроился уже где? Нет, как раз в поисках работы. Поспрашивай парней, бармен кивнул на пожилых бильярдистов. У кого ферма, у кого магазинчик, у них часто бывает подработка. Спасибо. Я бросил взгляд в дальний угол. Теперь понятно, почему старички прохлаждаются в середине дня, за них есть кому работать. Что ж, попробуем счастья и мы. Но сперва, еда. Добрый день, извините за задержку, готова вас обслужить. Выпорхнула из кухни девушка. Молоденькая, едва ли больше 18, но уже все при ней, и бюст, и попа, в самом соку. В глазах смешинки, на щечках ямочки, короткая форменная юбка подчеркивает стройность идеальных ног. Эх, был бы я лет на 5 моложе. То что, а ничего. Все одно с такой красоткой заговорить не осмелился бы. Так что сглатывай слюну и делай заказ, нечего пялиться. Мне блинчики со сметаной, стакан холодного молока, стейк средней прожарки и салат, кофе. Белозуба улыбнулась Мэри, и мое сердце пропустило удар. Нет, спасибо, я расстегнул ворот рубашки, подкатил градом. Жара и знойная девушка меня доконают, как еще, к лешему, кофе. Сейчас бы в душ, да попрохладней, а лучше, поплавать в бассейне. А работу кто за тебя будет искать, мечтатель? Занудила совесть. Да ладно, чего ты, денег на месяц хватит точно, а если еще и стволы скинуть, то и на все два, можно один день и расслабиться, возразил ей разум. Или лень, я их не часто различаю. Можно подумать, тут на каждом углу требуются программисты, которые ничего полезного по жизни не умеют. Не унималась совесть. Один раз работу нашел, и второй раз найду, пробурчал разум. Так, заткнулись там, дайте поесть нормально. Пришел желудок и разогнал всех по углам. Мэри выпорхнула из кухни и устремилась ко мне летящей походкой. Но в этот раз мне даже не пришлось прикладывать усилия, чтобы отвести взгляд от ее груди, все внимание сконцентрировалось на подносе. Блинчики, сметана, молоко и салат. Даже ему я сегодня рад, хотя обычно жевать зелень не люблю. Но правильное питание, никуда не денешься, если хочешь прожить подольше. Да уж, прожить подольше, последняя мысль застряла у меня в голове. Проживешь тут, а я-то думал, что все неприятности остались там, в Старом Свете. Месяц назад ко мне HR в очередь выстраивались, стоило сменить статус в резюме на меняю место работы, а теперь не факт, что к фермеру навоз за коровами убирать возьмут. Глава первая. Чуть больше месяца назад, Санкт-Петербург, Алексей Румянцев. Алексей, добрый день, меня зовут Елена, я представляю компанию Global Investment. Вам удобно сейчас говорить? Да, конечно. Насколько я вижу, вы сейчас в поисках нового места работы. У нас есть подходящая для вас вакансия, руководитель проекта. Мне не интересны менеджерские позиции, спасибо, перебивать. Конечно, некультурно, но это уже 10-й звонок за сегодня. Если каждый раз ждать, пока собеседник закончит говорить, то работать некогда будет. Хорошо, не растерялась девушка. Может быть, технический лид. Команда из 15 шикарных программистов, мы собрали звезд, но нужен кто-то, кто направит их энергию в правильное русло. Проект. Какая сфера? Стек-технологий. Прерываю я поток патоки. Не надо мне льстить, пожалуйста, я знаю себе цену и свои возможности. Управлять людьми, отнюдь не моя стихия, как и договариваться, находить компромиссы. Нет, совсем уж упертым бараном я не был, но чтобы сдвинуть меня с места, надо постараться убедить. Факты, цифры, никаких эмоций и рука руку моет. Мама говорит, что я слишком негибкий, жизнь обломает, но пока что вроде как ничего, обходилось. Не прогибайся под изменчивый мир, и все такое. Главное, в абсолют не возводить, особенно в отношениях, иначе точно беды не миновать. Но и подстраиваться под всех и каждого встречного поперечного я не умею. Финансовый инструмент для оценки рисков по методу Монте-Карло, Джаве, Рэббитмк, Мискл, Apache Camel. Звучит интересно. Скиньте подробное описание на почту. Время собеседования можете назначить сами. Свободные слоты я расшарил в календаре на HeadHunter. Я в пару кликов нашел Елену из Global Investment на работном сайте. Добавил ее в группу рекрутеры, участники которой могли видеть мой календарь. Мои ожидания по зарплате вас не пугают? Нет, даже более того, мы готовы увеличить оклад на 10%. Плюс ежеквартальная премия от 50 до 100% оклада, порадовала меня девушка. Щедро, очень щедро. Пошел аукцион, мы вам больше бабок отвалим, идите к нам работать, знакомая тема. Так было в IT-сфере и 10 лет назад, и 5, и завтра будет. Несмотря на то, что платят тут очень и очень достойно, а желающих море, кадровый голод до сих пор не удовлетворен. Частично потому, что часть людей, не самых глупых, уезжает по-прежнему на Запад и даже на Восток. Китай сейчас оттягивает на себя айтишников чуть ли не больше, чем ЕС и США вместе взятые. Азиатские монстры типа Алибабы давно в топе рейтинга работа моей мечты и инновации. Второй момент – это то, что работа программиста только со стороны легка и приятна. Сиди себе за компом, пей кофе, жмикай кнопочки, читай хабра-хабр, получай кучу бабла. Но по моему опыту, из 5 человек, которые приходят в эту сферу, лишь 2 доживают до стадии сеньор, когда за работой бегает за тобой, а не ты за работой, и лишь один из этой пары перешагнет планку 10 лет в программировании. Обычно люди быстро выгорают на подобной работе. Писать код часами напролет, читать тонны специализированной литературы в свободное время, воевать с заказчиками и менеджерами за качество и стабильность долго могут не только лишь все. Кто-то уходит в менеджеры, не обязательно даже в IT. Кто-то сваливает на вольные хлеба, клепает стартап, продает его и становится богатым пенсионером в 35 лет. В общем, теряем кадры на пике формы. Я сам до сих пор ни разу не гонялся за тем, где платят больше. Меня не раз и не два пытались перекупить, но на первом месте для меня всегда был именно проект. Если мне не интересна работа, я буду лениться. Буду лениться, будет мучить совесть. Да и уволить могут, хотя и вряд ли, это уже совсем надо забить на свои обязанности. Но так как платит везде плюс-минус хорошо, то смысла делать то, что не нравится, если рядом можно найти проект по душе. Так было до сих пор. Сейчас же ситуация немного изменилась, мне нужны деньги. Много денег. Долбанный пентхаус. Что, захотелось красивой жизни? На, получи. У меня всегда была мечта о своей квартире, как, наверное, и у каждого нормального человека. Будучи студентом, когда комнату в общаге приходилось делить еще с тремя такими же оболтусами, я хотел стать владельцем однушки. Когда на третьем курсе пошел работать и стал снимать маленькую, но уютную кавалерку, как говорят в Польше, то быстро понял, что для полноценной жизни не хватает еще чуть-чуть пространства, буквально метров так 15-16 квадратных, чтобы было куда поселить вдруг решивших тебя навестить родителей или заночевавших после вечеринки друзей. Я начал копить, перешел с кофе на бутилированную воду, отказался от алкоголя, сдал на права, но машину не покупал, катался на общественном транспорте, благо, метро на каждом шагу. К тому моменту, когда у меня были деньги на первый взнос на двушку в хорошем доме в новом районе, я в очередной раз сменил работу и стал зарабатывать почти в два раза больше. Естественно, аппетит вырос. Зачем довольствоваться жалкой двушкой, если можно пожить на съемной еще год или два и взять сразу четыре комнаты? В кредит, правда, но я собирался погасить его лет за пять, не дольше. Реклама о новом престижном жилом комплексе попалась мне в метро, по дороге домой. Представьте себе спиралевидную невесомую хай-тек-башню, возносящуюся в небеса, всю в огнях, модную, современную, и все это на фоне шикарной набережной, слева – огромный парк, справа – торговый центр класса. Да, остались лишь пентхаусы, дорого, чертовски дорого, но если брать кредит в банке-партнере, да на 15 лет, то ежемесячный платеж не так уж и кусается. Тем более, скоро пересмотр зарплаты, процентов 10 я точно выбью, так что на хлебушек останется, да еще с икоркой. Естественно, всю ночь я шерстил интернет в поисках инфы и о застройщике, и о банке. Первый был мало кому известен в России, но что-то там строил в Эмиратах и Испании. Сойдет. Банк тоже не из тех, что на слуху, но 10 лет на рынке, отрицательных отзывов мало, можно попробовать. Утром отпросился с работы и поперся в офис по продажам ни свет, ни заря. Красноглазый, небритый, тот еще покупатель пентхаусов, но девочка на ресепшене мило поулыбалась и попросила подождать пару минут. А пока не желает ли господин кофе, чай, может, чего-то покрепче? Для храбрости и частично ради озорства, я заказал коньяк, и, к моему удивлению, уже через минуту у меня в руке был стакан с Хеннессихо, Иксо. Не самый дорогой напиток, но и не дешмань какая-то. Первый раз я позволил себе его попробовать на 25 лет, на бутылку 3 месяца откладывал. В общем, начало меня впечатлило. Затем пришла Ева, можно просто Ева. Сногсшибательная блондинка с 4-5 размером, в обтягивающем стройную фигурку черном, в тонкую полоску, брючном костюме. А какие у нее были духи, мама моя! Весенний цветущий луг где-то в Альпах, чуть сладковатый, свежий, дурманищий. Если бы Ева подсунула мне подписать дарственную на почку, я бы подмахнул, не глядя. Но мы всего лишь заключили контракт на покупку пентхауса. Точнее, подписали намерение, с обязательством кредитоваться через банк-партнер, представитель которого очень кстати нашелся у них в офисе. На радостях, я даже пригласил Еву на ужин, отметить почти покупку, и она, к моему удивлению, согласилась. Вечером я вырядился в лучший костюм, достал из шкафа туфли, который последний раз надевал на свадьбу двоюродной сестры пару лет назад и повез даму ужинать в Перкарса. Мы пили какое-то жутко дорогое вино, ели стейки из лучшей говядины в Европе, болтали, смеялись, я сам себя не узнавал. Обычно с противоположным полом я достаточно скромен и стеснителен, но в этот вечер я блистал. По крайней мере, хочется так думать. Конечно же, продолжения в тот вечер не случилось, я не настолько неотразим, чтобы уложить такую красотку в постель. Более того, я ни разу в жизни с такими девушками так близко не общался, в лучшем случае на «вы» и строго по делу. Ева второй раз удивила меня, пригласив в оперу на ближайшие выходные, и хоть из меня тот еще фанат данного вида искусства, предложение я с радостью принял. Букет, который я притарабанил в оперу, едва влез в такси, но Ева была впечатлена. Я же был впечатлен Евой, обтягивающее, словно вторая кожа, черное платье, с открытой спиной, простая, но изящная прическа, минимум косметики. Она одновременно выглядела и проще, и шикарней, чем в ресторане, и я захотел ее еще больше. Но и второе наше свидание окончилось ничем. Потом было третье, четвертое. Через месяц после знакомства мы полетели на Мальдивы, как сказал один мой знакомый, если бы я был холостой, то снимать девчонок я летал бы только на Мальдивы, безотказный способ, и он был чертовски прав. Тогда-то мне башню окончательно и сорвало. Я перестал что-то видеть вокруг, кроме Иры, а надо было бы держать руку на пульсе. Через три месяца после того, как я взял в кредит еще строящийся пентхаус, сменился генподрядчик. Затем фирма вообще продала свой бизнес какой-то левой конторе, все это подавалось под соусом реструктуризации и оптимизации, такие любимые многими начальниками слова, и ненавидимые, простыми рабочими, ведь за этими терминами обычно скрывается банальное увольнение и сокращение штата. В один прекрасный день новый застройщик обанкротился, Ева упорхнула в Испанию, ставить на ноги новый офис фирмы, а я остался у разбитого корыта, без денег и квартиры, да еще и банку должен. Причем, как оказалось, должен много и под большой процент. Договор был составлен хитро, в случае форс-мажора банк имел право требовать выплату долга немедленно. Банкротство застройщика под этот пункт подпадало, и мне надо было выплатить всю сумму в течение месяца. Правда, по закону банк был обязан провести со мной переговоры и добиться моего согласия, но оказалось, что я не явился на переговоры в назначенный срок и теперь сам себе Буратино. Вот логи почтового сервера, предоставленные нам корпорацией Google по запросу прокуратуры. Как видим, e-mail с уведомлением о переговорах господин Северов получил, как и полагается, за 30 дней до встречи, как того и требует закон. То, что он это письмо не видел и не читал, существенным не является. Господин Северов сам указал в договоре свой e-mail как один из способов связаться с ним. Таким образом, суд отклоняет иск господина Северова о неправомерности действий банка Development Bank и обязует господина Северова возместить ответчику все судебные издержки. Дело закрыто. И удар молотком, гвоздь в крышку моего финансового гроба. «Леха, как ты письмо-то не увидел?» — спросил меня на выходе из зала Генка Большаков, мой старый друг и по совместительству, адвокат. «Сейчас, смотрю, я скроллил почту на смартфоне. Так, во входящих ничего такого нет. Какое там было число? Так, а если в спаме посмотреть?» «Уроды», — выдыхаю сквозь сжатые зубы. «Есть письмо в спаме. Текст составлен так, что его любой спам-фильтр завернет. Они знали, что я его почти стопудово не увижу. Мда, дела. Мы можем возобновить дело в связи с вновь открывшимися фактами. Это же чистой воды подстава. Лех, не докажем», — разводит руками Генка. «То, что ты там себе какие-то фильтры поставил, это твои проблемы. Скажут, что должен был e-mail банка добавить в исключение и все. Не трать лучше деньги. Ну, пока, удачи. Деньги, деньги». Конечно, в банке не идиоты и понимали, что такую сумму такой, как я, им в течение месяца не вернет, и даже за год тоже. Поэтому они просто перекредитовали меня, но уже под коммерческий процент, да еще и с коэффициентом 2. Все по закону, имеют право, ведь я, пропустив переговоры по своему долгу, в одночасье стал неблагонадежным плательщиком. Идти в другие банки смысла нет, эта информация в единой финансовой системе, все видит, что я нехороший человек, и дел со мной лучше не иметь. А если и иметь, то драть 3 шкуры, чтобы неповадно было обманывать банки. Конечно, можно подать на банкротство. В таком случае, за меня заплатит государство, меня лишат на 10-15 лет возможности покидать страну, зато выплаты упадут раза в 2. Свобода в обмен на деньги. Что-то не хотелось. Все-таки платежи с моей зарплаты хоть и конские, но не фатальные. А если еще и работу сменить, с повышением оклада, то даже можно будет раз в год в Турцию на отдых слетать. Правда, квартиру надо будет попроще снять, да и от домработницы тоже придется отказаться, раз в неделю пылесосом поелозить и сам могу. От тяжких дум меня отвлек очередной звонок. Да, слушаю. Алексей, добрый день. Меня зовут Мария, я HR. Ну вот, еще одно предложение о работе. Пока что Елена и ее Global Investment лидируют в моем рейтинге будущих работодателей. Посмотрим, может, Мария сможет предложить зарплату повыше. Гребаный пентхаус. И ведь все же проверил, все изучил, все подводные камни нашел. Месяц после подписания намерения о покупке еще и не отшерстил. Даже список будущих соседей через Еву достал, среди которых были и офицеры ФСБ, и видные политики, и банкиры. Неужели их тоже всех прокинули, и сейчас трясут с них деньги? Что-то не верится. Где-то на Мальдивах. Ева. Ева, шикарно выглядишь. Мужчина занял соседний с девушкой шезлонг. Ухоженный, даже холеный, на теле, ни капли жира, кубики пресса, бицепс, профиль Аполлона. Движения плавны, точны, выверены, осанка прямая, во всем сквозит уверенность, маскулинность. Альфа-самец, хоть сейчас на роль Джеймс Бонда отправляй. Спасибо, девушка непроизвольно потрогала повязку на лице. Забинтовано все было тщательно, одни глаза, рот да ноздри торчат. Я сейчас больше на мумию похожа. С телом Афродиты, дорогая, мужчина произнес это таким глубоким голосом, что у официантки, принесшей к их столику заказ из бара, моментом намокли трусики, пульс скакнул за 120, а руки задрожали. Дзинь-дзинь, звякнули бокалы с коктейлями на подносе. Ой, простите, я сейчас вытру, официантка неловко поставила ношу на столик, чуть-чуть расплескав напитки. Ничего страшного, я сам. Мужчина положил ладонь поверх руки с салфеткой, промокавший столик. Си, сеньор, девушка покраснела, стала вся пунцовая, и стремглав унеслась к барной стойке. Влад, не шали, прокомментировала Ева, не отрываясь от книги. Тебе-то что? Пару недель назад ты сама тут отрывалась по полной, я тоже хочу нормально отдохнуть, расплылся в улыбке мужчина. Ты же знаешь, что это было по работе. Этот урод все никак не хотел подписывать договор на кредит, пришлось с ним переспать, поморщилась девушка. Да ладно, так уж и урод, Влад взял свой бокал и отхлебнул. Сладкий, зараза, и чего они тут водку-то так жалеют? Капнули для запаха, черти, я его видел. Молодой, жиром не оброс, одевался нормально. Парень как парень, получше многих. Зато в постели никакой. Ева просунула мизинец между безымянным и средним пальцами. И тут ты врешь, я же слышал, как ты. Хватит. Резко оборвала девушка. Сменили тему. Это была работа. Как скажешь, дорогая, как скажешь. Поставив бокал, Влад откинулся на шезлонге, подставляя загорелое лицо солнцу. Когда во врата? Месяц, может, 2. Девушка отложили книгу и тоже попробовала коктейль. А мне вкусно. Что доктора говорят? Завтра снимут повязки. А чего тогда тут так долго будешь торчать? Хочу по магазину перед уходом прошвырнуться. Да и сразу на ту сторону нельзя, могут быть последствия. Пусть все заживет сперва, как следует. Я так и не понял, зачем ты пластику делала, у тебя и так все шикарно было. Забей. Тебе не понять. Девушка снова взяла книгу и углубилась в чтение. Не бывает женщины, полностью удовлетворенной своей внешностью. Аминь. Даже спорить не буду с тобой. Вот и не спори. Ладно, пойду прогуляюсь. Влад встал, поиграл мышцами на радость всем женщинам у бассейна. Кинул взгляд в сторону бара и довольно улыбнулся. Официанточка, до того глазевшая на него, вновь раскраснелась и нырнула на кухню. «Детей не нагуляй, кобель», — хмыкнула Ева. Она маневра мулатки не видела, но друга знала давно. «Да какая теперь разница?» — засмеялся Влад. «Послезавтра я уже буду там. Ты бы тоже оторвалась напоследок, мало ли чего. Ты же знаешь, я не ты, мне не нравится с кем попало. Так слетай к своему программисту, он точно не кто попало», — совершенно серьезно ответил Влад. «И ему хорошо будет, и тебе приятно». «Пошел ты», — беззлобно ответила Ева. «Вот и пойду. До вечера. Катись уже». Глава вторая. Месяц назад, Санкт-Петербург, Цюрих, Алексей Румянцев. Вы когда-нибудь совершали спонтанное путешествие? Выходили за хлебушком и оказывались через сутки в Крыму с друзьями-раздолбаями, которые решили искупаться в Черном море и про вас не забыли? Или шли покупать кроссовки, а через час ехали на междугороднем автобусе в соседний областной центр, просто так, потому что вдруг захотелось посмотреть, как там живут? Сколько подобных историй мы знаем, и все не с нами. Брат, сват, племянник или закадычный друг, коллега по работе, парень из качалки, кто угодно имеет в загашнике хотя бы что-то этакое, но не мы, не я и не вы. Хотя нет, теперь меня тоже можно отнести к таким вот непоседам. Правда, мой случай вынужденный. Начинается регистрация на рейс Санкт-Петербург, Рига. Нахожу на табло номер стойки, повезло, недалеко. «Добрый день, ваш билет, пожалуйста», — хмуро произносит девушка за стойкой. «Я тебя понимаю и не виню, в 3 утра сложно быть приветливой, самое гадкое время, в сон клонит, даже если ты до этого 12 часов проспал. Но у меня такой роскоши не было, я сейчас при всем желании в царство Морфея не попаду, слишком много еще адреналина в крови». Протягиваю паспорт и распечатку. Да-да, распечатку. Полгода назад администрация Пулково заявила, что теперь посадка строго по бумажному билету, никакой электронки. Видите ли, у них не весь персонал умеет работать с новыми системами, поэтому, граждане-пассажиры, мучайтесь, 21 век на дворе, гребаный стыд. Девушка долго сличает фото на паспорте и мое помятое лицо. Да еще этот пластырь поперек носа, синяк под глазом, двухдневная щетина. Не скажу, что сам себя не узнал бы, но затруднения девушки понятны. Да я это, девушка, я, заверяю красавицу. Хотите, права покажу, там фото удачнее. Не надо, спасибо, сжалилась проверяющая. Пальцы запорхали по клавиатуре, принтер выплюнул посадочный. Место 21. Багаж есть, только ручная кладь, поднимаю я рюкзак, там ноут, смена белья и запасная майка, все, что успел в попыхах собрать, с тем и лечу. Коллекторы поджидали меня, не знаю, где они меня поджидали, да и как проникли в подъезд, тоже не знаю. Однако, стоило мне вставить ключи в замочную скважину, как сзади откашлялись и вежливо поинтересовались. Алексей Румянцев. Оборачиваюсь, стоят двое. Рост чуть выше среднего, одеты неброско, короткие темные куртки, джинсы, ботинки. На офисных клерков не тянут, но и шпаной тоже не пахнет. Да, чем обязан? Что-то мне подсказывает, что интересовались они больше для галочки. По глазам вижу, что они меня и так узнали. Тот, что стоял ближе, каким-то неуловимым движением оказывается рядом, а я скрючиваюсь от удара под дых. Пока хватаю ртом воздух, он открывает квартиру и вталкивает меня внутрь с такой силой, что я кубарем качусь по прихожей.